до сих пор он не переставал думать о чем-то еще. Сидя за шпинатами и печеными яйцами, он вел себя как мальчишка, который что-то знает и размышляет, сказать об этом или нет. Раньше Сарлинг никогда не брал в рот вина, но сегодня настоял на том, чтобы она выпила с ним за вырезкой бутылку шабли. Он просто излучал доброту, деликатность, демонстрировал почти рыцарский такт, входя в гостиную, взял ее под руку, провел пальцами от локтя до плеча с ровным нажимом, который мог быть и лаской, и доверительным предостережением друга-опекуна. Да, Сарлинг что-то затаил в мыслях, и Берли знала. Вылезти его мысли наружу, за ними последует или пощечина, или объятие. Он диктовал. «Я беседовал с месье Лакувром о задержке пуска фабрики в Нанте. По его мнению, она заработает в марте будущего года, но мощности будут зависеть от поставщиков по главным сопутствующим контрактам в...» «Бёль», — сказала она себе, — «на улице ждут двое мужчин. Сарлинг не доживет до марта. Они там, в темноте парка, затаились в кустах под тучами, и туман клубится вокруг. Двое мужчин, уверенных в себе, в своем плане и своих возможностях. Но до тех пор, пока ты не встанешь у окна, не покажешься им, они не шелохнутся. Если ты вообще не подойдешь к окну, они подождут и уйдут, а старик останется в живых до следующего своего приезда сюда. Да, только до следующего, потому что они вернутся снова». От школы при монастыре, от трактира в Хедингтоне, от универмага, из которого ты ускользала с коробочкой дешевой пудры, от коротких любовных встреч в Вестендском отеле, уикендов в Брайтоне, подчинения Сарлингу и полного повиновения одному из тех, что на улице. До чего ты докатилась? Да сидишь здесь и готовишься впустить смерть. Даже не смерть. Убийство. Десятки газетных заголовков и статей пронеслись в мыслях, как птицы, и в памяти возник все тот же вопрос из прошлого. Как же убийцы это сделали? Как они дошли до такого состояния? Теперь она сама была на грани убийства, но все равно не знала ответа. «Все». Сарлинг закончил диктовать. Он нагнулся вперед, поставил локти на стол и, подперев пальцами подбородок, отчего изуродованная кожа поползла вверх, превратил глаза в щелочки. «Перепечатать? Завтра, когда мы вернемся в Лондон». «Завтра? Вы не любите работать по субботам?» «Знаете, мне все равно, я просто думал, что мы останемся здесь». «Сегодня же вечером и вернемся». «Понятно. Хотите, чтобы я вела машину?» «Вы можете меня подвезти, но сначала заедем в Сити». «Отлично». Она вдруг почувствовала облегчение, но не выдала его в голосе. «Сколько оно продлится? Те двое с улицы уйдут, но они вернутся». Сарлинг молча смотрел на нее. Белль не могла отвести взгляда от этих прищуренных глаз. Они смущали ее. Хотели, чтобы она не выдержала штурма, выдала правду. «Белль, как дела у Рейкса и Бернерса с планом моего убийства?» «Не понимаю, о чем вы говорите. Имя Рейкса стало ключом к легкому немедленному отпору. Если его предадут, в этом будет виноват кто угодно, только не она». В мгновение ока мысли и сердце девушки наполнились кристально чистым образом Рейкса, словно сверкнул солнечный зайчик от далекого зеркала, его пальцы в ее волосах. Ее руки обвили его, чтобы защитить, а он даже не знал, хочет ли этой защиты. Рейкс был в ней со всем своим стремлением обладать, но все же не обладал ничем, потому что она окружила, скрыла, взлелеяла и сохранила его, зная, что защита — это тоже обладание. Билли, я спрашиваю, насколько они продвинулись».